церковь по воскресенье, что сегодня день моего рождения. Нет, я не забыл, видишь эти розы, капельки росы на них словно слезы. Будем мы с тобой добрыми друзьями, друг для друга станем мы миражами. Ты нашел моложе, чем я, у тебя другая семья. Что же было, скажи, миражи, миражи. Остается в прошлом, будем вспоминать только о хорошем. Помнишь ночь, которая не кончалась, в час, когда жар птица в окно стучалась. Раствори окно и впусти жар птицу, но она ко мне больше не стучится. Будем мы с тобой добрыми друзьями, друг для друга станем мы миражами. Ты нашла моложе, чем я, ты нашел моложе, чем я. У тебя другая семья, у тебя другая семья. Что же это было, скажи? Миражи, миражи. Ты нашел моложе, чем я, ты нашла моложе, чем я. У тебя другая семья, у тебя другая. Ты нашла моложе, чем я. У тебя другая.